И Магай только сейчас начал понимать, что за этим разговором кроется нечто более серьезное. «Клодия, в чем дело? Если ты хочешь о чем-то рассказать, то не тяни, выкладывай». Клодия, стараясь не смотреть ему в глаза, продолжала. Они не забирались на сеновал. Прячась от младших, они забирались на чердак. Прихватив с собой пару банок сидра и пачку сигарет, они курили там, выпуская дым через слуховое окно, и болтали о мальчишках. Аннушка рассказала Луизе о своей подружке, к которой ты не захотел ее отпустить, и о том, как та занималась этим с одним мальчиком в Корноуэлле. Она начала жаловаться Луизе, что ты не отпустил ее туда, что ты страшный зануда и не желаешь, чтобы она развлекалась, и что ты вообще не хотел, чтобы она жила вместе с тобой. Клодия сделала передышку, собираясь с духом. Ну а дальше? И тут Луиза сказала ей: «Если поклянешься, что не выдашь меня, я тебе кое-что скажу». Аннушка, конечно, спросила: «О чем?» А Луиза сказала: «Сначала поклянись». Аннушка поклялась. А Луиза вдруг передумала, потому что побоялась, что мать ее убьет. Аннушка, естественно, сказала, что мать никогда ничего не узнает, потому что она ни за что не выдаст Луизу. И Луиза сказала ей, что ты даже не хотел, чтобы она родилась. Она сказала, что ты хотел, чтобы ее мать сделала аборт. Глава 14. «О, Господи!» Пробормотал Гай, вскочил на ноги, подошел к кромке воды и остановился там, засунув руки в карманы. Трудно представить себе, что он, должно быть, чувствовал в этот момент. Переждав минуту-другую, Клодия продолжала. «Я ей сказала, что это неправда. Я не знала, что еще сказать». Он молчал. Его молчание было красноречивее любых слов. «Я не осуждаю тебя, Гай. То, что ты сделал, было вполне естественно. Вы оба были слишком молоды». «Но я этого не делал!» Резко, со злостью, выпалил он. «Я никогда не предлагал этого Анне!» Он довольно долго молчал. «Но я об этом думал». Как ни странно, Клодия почувствовала огромное облегчение. Ведь ему ничего не стоило солгать. «В таком случае, каким, черт возьми, образом, понятия не имею». Оба они какое-то время молчали, и слышался лишь тихий плеск волн, набегавших на берег. С глубоким вздохом он провел рукой по голове, взъерошив волосы. «Майк и тогда был моим закадычным другом. Когда я сказал ему, что Анна беременна, он, не раздумывая, предложил простейший выход. И не успел я что-нибудь добавить, как он заговорил о необходимости подыскать подходящую клинику. Друзья в один голос поддержали его и обещали помочь, скинувшись по десятке. Они все продумали и предусмотрели». «А что сказал ты?» «Я, кажется, ничего не говорил. Наверное, еще не оправился от потрясения». «Но они подумали, что ты этого хочешь». Гай продолжал смотреть на нее. «А как же еще? Когда тебе 19, такое решение кажется естественным». «Что ты сказал Анне, когда та сообщила тебе о беременности?» «Сначала ничего не сказал. Я был слишком потрясен. Она плакала.